Над миром. Я просыпаюсь позже сердца моего. Оно спит совсем недолго. Оно бодрствует во мне, ибо ведает, что исполнение близко. Сердце мое будет тело мое. Я встаю, привожу в порядок старое тело мое и направляюсь к горну. Он спит на своем белом ложе. Я бужу его тело, а потом, когда руки сестер омоют его тело и разотрут маслами, бужу сердце горну. Оно просыпается. Я обожаю это мгновение. Сегодня сердце его просыпается особенно прекрасно. Сила и ясность сияют в нем. Сегодня горн готов увидеть мир. Сегодня я покажу ему мир. Мир нашей великой ошибки, которую нам предстоит исправить. Горн сидит в трапезной. Я подаю ему фрукты, он поглощает их. Он не спрашивает меня о деревьях, на которых выросли фрукты. Его не интересует форма этих плодов, он просто ест их. Мудрость сердца пребывает с ним. Он уже не мальчик из города мясных машин, он наш самый дорогой брат. Губы его липкие от плодов земли. Я вытираю его губы, я наливаю ему воды, он пьет ее. Мы выходим с ним из дома, он смотрит на мир, окружающий нас. Он смотрит сквозь этот мир. Сердце его уже умеет это. Оно готово увидеть суть мира. Сегодня я покажу горну то, что он должен знать. Я беру его за руку. Мы идем на берег. Океан, сотворенный нами миллиарды лет назад, плещется у наших ног. Братья и сестры стоят позади нас. Они смотрят в небо. Там появляется точка. Она приближается и растет. Это белая машина, умеющая летать по небу и садиться на воду. Она садится на океан. Она ждет нас. Я веду горн на маленькую машину, умеющую плыть по поверхности воды. Эта машина везет нас по воде к летающей белой машине. Горн стоит, держась за мою руку. Он смотрит и не задает вопросов. Сердце его предчувствует, но я не касаюсь его сердца своим. Я готовлюсь. Доплыв до летающей машины, мы садимся в нее. Дверь ее закрывается. Машина взлетает с поверхности океана. Она поднимается выше и выше и летит по воздуху. Горн смотрит в окно. Он видит наш остров, наш дом, видит братьев и сестер, стоящих на берегу. Братья и сестры удаляются от нас. Сердце горн вспыхивает. Впервые братья и сестры отдаляются от него. Сердце его трепещет. Оно не хочет расставаться с другими сердцами. Оно не хочет терять. Я стою рядом и смотрю, но не помогаю. Горн сам должен справиться, он может. Глаза его наполняются слезами, он теряет братьев. Они уменьшаются, превращаются в точки. Самое дорогое в этом мире исчезает. Горн вскрикивает. Рука его отпускает мою руку, он кидается к окну, лицо его упирается в стекло, слезы брызжут из глаз. «Дай! Дай!» — кричит он в стекло. Но самые дорогие исчезают. Наш остров уже стал точкой. Она еле различима на поверхности океана. Она тонет в океане, который создали мы. Который создал горн. «Дай! Дай! Дай!» — бьется горн. Я стою напряженно и не помогаю. «Дай, дай, дай!» — ревет его тело. «Дай!» — ревет его мозг. Но сердце пока молчит. Остров исчезает в океане. Ужас охватывает горна. Тело его цепенеет. Лицо прижимается к стеклу, застывает. Мозг его осознает. Океан поглотил родных. Я замираю. И замирают братья и сестры внизу. Мы ждем. Мы верим, мы хотим, и сердце горн вспыхивает, оно тянется к родным сердцам, оно видит их, они живы, и океан не поглотил их. Горн видит всех на острове, и я вижу, что он их видит. Я бросаюсь к нему, обнимаю сзади, помогаю и направляю. Он цепенеет от открывшегося ему. Оказывается, братья и сестры рядом. Глаза не видят их, но сердце видит каждого. Горн смотрит их, и я мягко помогаю ему. И мы впервые смотрим вместе. И я понимаю, что все исполнится. И мы с ним сделаем наше великое дело. И я смотрю его сердцем, словно впервые. И он смотрит, чувствуя меня, и братья и сестры снизу видят нас. Железная машина несет нас по воздуху. Мы с Горн летим над океаном. Я обнимаю Горн, я помогаю ему. С тех пор, как сердце его проснулось, оно очень быстро учится. Оно уже многое умеет. Но сейчас оно открыло для себя новое. Можно видеть очень далеко, и можно видеть братьев и сестер даже за горизонтом, а вместе с моим сердцем можно увидеть всех сразу. Но для этого нужно подготовиться. Чтобы увидеть всех наших, нужно знать и понимать мир, в котором они оказались. Нужно уметь положить мир на ладони, как яблоко, которое ты, Горн, съедаешь каждое утро. Ибо только когда мир станет для тебя не больше яблока, ты сможешь сделать великое дело. Я поддерживаю тебя, Горн. Я покажу тебе мир. Горн понимает. Он хочет понять мир, но не может сам просить меня. Сердцем я иду ему навстречу. Сердце мое берет его сердце. Мы смотрим вместе. Мир под нами. 7 раз я должна смотреть на мир вместе с Горн. И этого достаточно ему, чтобы понять то, что лежит под нами. 7 взглядов на мир достаточны. Мы смотрим. Взгляд первый. Неподвижное совершение подвижного. Лед — совершение воды, окаменевшие растения — совершение живых, отсутствие движения — совершение самого движения, тишина — совершение звука, отсутствие действия — совершение самого действия, покой — это высшее совершенство. Взгляд второй. В основе совершенного мира лежит покой и целостность, неразделенность и единообразие. Мир совершенный не должен меняться и развиваться, так как любое развитие нарушает целостность, ведет к потерям и изменениям. Покой и целостность не нуждаются в развитии. Отсутствие развития предопределяет вечность, а вечность — совершение всех миров. Взгляд третий. Простота мира свидетельствует о его совершенстве. Чем проще мир, тем менее он подвержен изменениям, тем больше он приближен к вечности. Сложно устроенные миры непостоянны и недолговечны. Они быстро самоуничтожаются, нарушая мировой порядок и мировую гармонию неизменности. Взгляд четвертый. Камни — совершение растений. Растения — совершение животных. Животные — совершение людей. Люди же — самые несовершенные существа на созданной нами земле. Взгляд пятый. Несовершенство людей порождает их беспокойство. Беспокойство способствует неустойчивости. Неустойчивость ведет к стремлению воспроизводства. Воспроизводство стимулирует войны. Войны заставляют людей размножаться. Человек зависим от продолжения рода, он не свободен, он не сам по себе, его нельзя рассматривать вне череды предыдущих поколений. Взгляд шестой. Неустойчивость человека распространяется на животных и растений, заставляя их уничтожать друг друга и размножаться, размножаться и уничтожать, что усиливает неустойчивость мира Земли. Взгляд седьмой. Неустойчивый мир Земли распространяет вокруг себя пагубные волны неустойчивости, порождает неустойчивость Вселенной, нарушает ее изначальное совершенство. Вселенная рушится от крошечной Земли, ставшей центром распада. Горн увидел мир, он видит его, и он понимает его. Ладони Горн прижаты к стеклу. Я беру его ладони. Мир ложится на нее, как яблоко. Теперь мир неподвижен. Его можно спокойно разглядывать. Он никуда не денется от Горна и храма. Горн счастлив. Сердце его дышит силой. Он понимает, что может... И я в восторге закрываю глаза.